Глава третья. В первую ночь в чужом доме Юля спала ужасно плохо. Ей снилось, что она спускается вниз из какой-то башни, по веревке, сплетенной из простыней и кусков ткани. Один из кусков трещит и рвется. Юля летит вниз. Она проснулась, задыхаясь. Ночная рубашка Цилы, тесная в плечах и короткая, облепила мокрое от пота тело. Юля встала и открыла окно. Вдохнула свежий, пахнущий осенью воздух и сразу успокоилась. Это был лишь сон. Но не следует сбрасывать его со счетов. Возможно, это что-то от Юлиной предшественницы. Тогда понятно, откуда у девушки из фьордов столько синяков. Юля услышала хриплые, сдавленные рыдания. Она замерла, а затем удивленно покачала головой. Рядом находились окна комнаты господина Эймита, дяди Цилы. Днем он не захотел выслушать гостью, лишь отругал Цилу за то, что она докучает ему просьбами. А теперь, надо же, плачет в своей пропахшей больным телом берлоге. Но Юле его почему-то ни капли не жаль. Она знала такой тип мужчин, обладающие властью и влиянием в прежней жизни. После какого-нибудь печального события они ломались и начинали срывать злость на окружающих. Юля мельком видела Эймита через дверь. По словам Цилы, некогда это был статный и красивый драк, талантливый маг и любимец женщин. А сейчас на смятых простынях лежало его жалкое подобие. По плющу на подоконник взобрался трюфель. Он принялся с громким мурчанием тереться о руку Юли. Освеженная ветерком и успокоенная, она легла в постель и проспала, как убитая, до самого утра. Трюфель безмятежно сопел под ее боком. Утром Цила напоила Юлю отваром и убежала на ярмарку. Девушка продавала овощи, которые привозили ей родители, фермеры из пригорода. Денег едва хватало, чтобы прокормить себя и дядю, а еще поддерживать в сносном виде дом, наследство отца, от которого Цила с удовольствием отказалась бы. Однако по закону она не могла ни продать дом, ни жить в каком-либо другом месте. Подарки драков считались священными, и обмену и возврату не подлежали. Юля твердо решила хоть как-то помогать Циле, а еще рассказать все без утайки и попроситься пожить, пока ситуация не прояснится. Каждое утро Цила мыла приготовленные на продажу овощи. Эту обязанность Юля с готовностью взяла на себя, несмотря на протесты юной зеленщицы. Еще и придумала заворачивать пучки зелени в вощеную бумагу, перевязывать их бечевкой и украшать бордово-красными листьями ароматной травы, похожей на орегано. В первый же день, вернувшись с рынка, Цила с воодушевлением рассказала, что зелень стали покупать гораздо лучше. Горожане, которые в честь дней урожая готовили много овощных блюд, выстраивались в очередь. Это вдохновило Юлю на поиски новых маркетинговых решений. В конце концов, в этом она когда-то была специалистом. Откладывать разговор было нельзя. Юля заметила, что у нее изменился цвет глаз. Из ярко-голубых они стали золотисто-зелеными. Форма лица сделалась мягче, брови изогнулись резкой дугой, подбородок округлился. Юля по-прежнему была красива, но более простой, непритязательной красотой. Из-под черт девушки из фьорда проступали черты самой Юли, и Цила тоже это заметила. Однако это были не все изменения. По утрам Юлю начала беспокоить странная тошнота. Один раз она едва успела добежать до помойного ведра и извергла весь завтрак. «Тяжелая какая-то адаптация», — думала Юля. «Еще и грудь ноет». Цила наблюдала за ней с непонятным задумчивым выражением. Дольше тянуть было нельзя. Одним особенно теплым вечером Юля отвела зеленщицу в беседку. Она не знала, как далеко простираются магические способности Эймита, и не умеет ли он подслушивать. Увечный драк и так выводил из себя своими выходками, а в последние дни совсем разбушевался, упрекая племянницу в том, что она привечает какую-то девку и не уделяет достаточно внимания родному дяде. В беседке было тихо, крики драка сюда не долетали. «Цила», — ласково сказала Юля. «Моя дорогая девочка, скажи, не слышала ли ты упоминаний о путешественниках между мирами?» «Конечно, слышала», — напряженная Цила слегка расслабилась. «Видели у нас на ярмарке орков да альвов? Они из своих миров приходят, куда маги путь пробили. Торгуют, даже невест себе ищут». «Отлично». Юля тоже слегка выдохнула и поведала свою историю хозяйке дома. Цила помолчала, переваривая услышанное, и задумчиво проговорила. «Так вот, почему вы так странно разговариваете и со мной обращаетесь, будто я вам в дочки гожусь, жалеете даже». «Так и есть», — улыбнулась Юля. «Надеюсь, сама не постарею до тех лет, в каких ушла из своего мира. Я не против возраста, но как же здорово быть молодой!» Цила раскрыла рот, словно собиралась что-то сказать. Посмотрела на живот Юли, покраснела и промолчала. Подумав еще немного, она подтвердила. «Да, сейчас вы не похожи на ту юную девочку, которую я встретила на рынке, но и сильно старше вы не стали. Цила, можно я пока останусь у тебя? Буду тебе помогать. На хлебнице не стану, не волнуйся». «Вы и так помогаете», — воскликнула девушка. «У меня с вашими симпатичными придумками гораздо больше овощей продается, чем раньше». «Но этого мало», — возразила Юля. «Ладно, есть у меня еще пара идей. Значит, ты согласна?» «Конечно. У меня такое чувство, будто я знаю вас давным-давно. Так вы действительно не помните, кто вы и где ваш муж? Ну, не вы, а...» «Не имею представления», — Юля посмотрела на татуировку. «Но, думаю, все, что было в жизни этой девушки, должно остаться за пределами моей жизни. Я все равно другой человек. Для ее родни я как бы мертва. Да и вряд ли муж обрадуется такой замене. Поживу у тебя, присмотрюсь к вашим реалиям, а потом попытаюсь разыскать лавку. Если не получится, найду себе занятие по душе, чтобы прокормиться». «Вы не можете все оставить за пределами своей жизни», — взволнованно проговорила Цила. «Мне кажется, вы ждете ребенка». Юля оторопела. Она не могла представить себе такой поворот событий. Эмоции были столь противоречивыми, что она просто молчала и глотала воздух. «У моей мамы, кроме меня, еще четверо детей. Я все признаки знаю», — улыбаясь, проговорила Цилла. «Госпожа, чудо-то какое! У вас будет ребеночек! Вот только как же быть? Одной без мужа рожать? Это что люди скажут?» «Как у вас тут относятся к одиноким матерям?» — хрипло спросила Юля. И по выражению лица Цилы поняла – не очень хорошо. «Ладно, из любой ситуации есть выход. Нужно лишь его поискать. А пока надо привыкнуть к новому статусу». «Вот если бы вы были вдовой», – вздохнула Цила, – «тогда другое дело. Вдовам драков пенсия положена. И наследство». «Что-то мне подсказывает», – Юля вспомнила сон про спуск по веревке, предположительно побег из какой-то башни, – «что я не вдова». «Нет, разговоров о поиске мужа этой девочки не будет». Она жестко сформулировала свою позицию, отвечая на немой вопрос Циллы. «С меня достаточно разбитой спины, и зуб вот побаливает, кажется». «Что вы?» – Цилла всплеснула руками. «Драки своих женщин не бьют. Зато отдать и продать могут». Зеленщица немного смутилась. «Могут и, ну, как бы, передать другому драку на несколько ночей в знак признательности. Но это бывает редко, только у тех, кто уж сильно традиции древних родов чтит». Юля присвистнула. «Мило». Цилла заварила ей обезболивающий отвар, и зуб перестал ныть. Юля поднялась к себе, села на кровать, положив руку на живот и прислушиваясь к своим ощущениям. За ней в комнату вбежал Трюфель. Кот тут же улегся рядом и положил голову ей на колени, словно тоже что-то чувствовал. «Беременность». В прежней жизни Юле не удалось испытать радости материнства. Она сама была виновата. Сначала не хотела иметь детей, оправдываясь тем, что для семьи нужно создать хорошую материальную базу. А когда захотела, оказалось, что организм уже настроился на карьеру, и только карьеру. «Расслабляться, поменьше работать», – порекомендовала ей гинеколог. «Так бывает. Со здоровьем все в порядке у жены и у мужа, а забеременеть не получается». К тому моменту Юлин брак длился уже 8 лет. Юля расслаблялась, отдыхала, даже путешествовала. Муж ни на чем не настаивал, а потом и вовсе ушел к другой. Тогда Юля вернулась к работе, балуя себя редкими романами без обязательств. И вот, она вдруг ощутила невероятную радость, просто ликование. Рука, лежащая на животе, задрожала. «У нее родится малыш! Он будет крошечный и беспомощный! Юля станет для него целой вселенной! Сможет отдать ему всю нерастраченную любовь». Она заплакала, но это были слезы счастья. Трюфель принялся ходить по кровати и тереться о ее плечо. «Мы еще повоюем, да?» – сквозь слезы сказала ему Юля. Теперь у нее появилась новая цель – выжить в этом мире, а не вернуться в свой. Что у нее там? Пустая квартира? Редкие вежливые звонки бывшего мужа, с которым они до сих пор в приятельских отношениях? Работа? Родители умерли, родни немного, а здесь у нее семья, Цила и малыш. Цила старательно пыталась выговорить имя Юли, но буква «Ю» ей не давалась, поэтому, отсмеявшись, Юля согласилась на Улу. К слову, в столице это имя было довольно популярным. Юля подумывала о том, чтобы начать выходить на улицу. Она изменилась, стала выглядеть старше. Не на 18, а минимум на 25, что ее вполне устраивало. Черты сложились почти в другое лицо. Волосы потемнели до светло-русого, а от отвара, которым Юля пользовалась для мытья головы, приобрели красивый рыжеватый оттенок. Но пока ей не хватало знаний, и она забрасывала Цилу вопросами. Вечерами, которые становились все темнее и холоднее, девушки усаживались за кухонный стол. Цила вязала приданное для малыша, а Юля, у которой никогда не было тяги к рукоделию, изучала традиции и законы Эллондрака, островного государства, в столице которого, Эйлонхейме, она оказалась. На Эллондраке жили разные народы, но большинство населения составляли люди, драки и орки. Драки принадлежали к элите общества. Они обеспечивали страну магией, которая применялась в сферах безопасности, транспорта, здравоохранения и торговли. Маги рождались лишь от браков драков с людьми. Дракам это не всегда было по душе, но они смирились. Существовали, правда, кланы, до сих пор выступающие за чистоту крови, но многие из них уже несколько поколений не производили на свет ни одного магически одаренного ребенка. Поэтому браки с людьми поощрялись на самом высоком уровне. Аристократам позволялось иметь по 2-3 жены, расторгать отношения и заводить новые. Однако каждое такое телодвижение сопровождалось огромными денежными откупами. За жену, когда она входила в род драка, давался выкуп. Супруги драков приобретали высокий статус и полностью лишались права голоса. Их можно было продать, бросить или одолжить. Однако порой вдовам и официальным разведенкам-отказницам жилось куда привольнее, чем замужним дамам. Чаще всего отказная жена драка, когда выходила из семьи, получала крупную сумму и достойное жилище, но так бывало не всегда. Тем не менее, чем дальше, тем меньше рождалось в стране магически одаренных детей. Магия уходила из Эллондрака, и никто не знал, в чем причина. Каждый новорожденный с магическим даром поистине становился сокровищем. Но это касалось лишь мальчиков. У девочек магический дар считался проклятием. Но Юлю моменты гендерной несправедливости пока мало волновали. Больше беспокойства доставляли ей мысли о будущем. Гости в новом мире нужно было обеспечить свою маленькую семью. Она изучила денежную систему Эллондрака, которая была довольно проста. Медь, серебро и золото в монетах, а также долговые расписки драков с их личной печатью и каплей крови в качестве эквивалента бумажных денег. Банки, по словам Цилы, здесь тоже имелись. В одном из них у зеленщицы хранилось несколько золотых монет, часть наследства отца, с которых она каждый год получала 10% серебром. Хватало их лишь на то, чтобы обновить крышу или пол в доме. Значит, на 3 медных жаворонка можно купить стакан магически охлажденной или подогретой воды, а на 5 – леденец на палочке. Сколько стоит пучок твоей моркови? В один из вечеров спросила Юля у Цилы. 8 жаворонков, а зелень 4. Но, честно говоря, в те дни, когда у меня разбирали упакованную в кульки зелень, я повышала цену до 6. Как хозяйки хранят зимой овощи и фрукты? С помощью магии? Иногда да, госпожа Ула, но магический шкаф – штука дорогая. Даже не сам шкаф, а кристаллы к нему. Их для меня заряжает дядя с уговорами и руганью. Сначала он копит магию, сил у него немного. Неделя усилий, и у меня полный кристалл. Остальные хранят урожай в прохладных подвалах. Весной с зеленью совсем плохо, она здесь холодная. А где прикупить той замечательной вощеной бумаги? Юля задумчиво посмотрела на очаг. Так в сырной лавке. 10 листов, 3 жаворонка. Юля произвела расчеты в амбарной книге. Бумага, дрова на сушку, специи, овощи. В проект также попали кусты с орегано и урожай острых перцев. Через несколько дней Юля уложила в корзинку Циллы пару десятков аккуратных ароматных пакетиков. Она рассыпала по ним сушеные в печи тертые овощи для похлебки, перемешанные с травами и специями. Пакетики были украшены связкой крошечных сушеных перчиков, мол, добавь остроты по вкусу. «Не меньше 10 жаворонков за штуку», – предупредила она зеленщицу. Но лучше 12. Посмотри сама. Плохо пойдет, снизь цену. Нужно покрыть расходы и получить прибыль. Нахваливай. Говори, что заправку можно долго хранить и добавлять почти во все блюда из овощей и мяса. Товар разлетелся за несколько минут. Брали его в основном кухарки из больших домов драков, которым не досуг было заготавливать запасы на зиму. Ничего нового Юля, конечно, не изобрела. Хозяйки и раньше сушили заправки для супов и рагу. Однако покупателей привлекал сам нетривиальный, креативный подход к оформлению. Юля подсчитала прибыль и вложила ее в дальнейшее производство. Ей нравилось хлопотать на кухне с мыслями о будущих, пусть скромных, но стабильных доходах. «Это только начало», — решила она. В голове у нее была куча идей. Вот только каждодневная ругань и вопли Эймита раздражали, а его стоны и рыдания будили по ночам. Юля все чаще задумывалась о серьезном разговоре с инвалидом.